Она вполуха слушала объяснения коллег из ФСК, то и дело прерываемые вопросами, которые задавал Гордеев. Полковник был явно не в духе, вопросы его были злыми, язвительными, а реплики уничтожающими. «Собственно, все началось с того момента, как мы потеряли Штейнберга», — выяснял Гришин. «Он очень давно хотел уехать, еще когда был аспирантом, в 1980 году. Ему объяснили, что пока он связан с научными разработками в области оборонной промышленности, он может об этом не мечтать. Штейнберг поступил так, как поступали в свое время тысячи людей, которых не выпускали за границу по соображениям секретности. Уволился и пошел в дворники, чтобы через 5 лет, когда секретная информация морально устареет, можно было уехать. Но в отличие от многих, он собирался не просто уехать. Он собирался продолжать научную работу, поэтому в перерывах между уборкой и улиц занимался делом, а не спал. У него осталось множество друзей в закрытом НИИ, где он раньше работал. И они в нарушении всех правил постоянно давали ему читать всю новую литературу и даже ставили у себя в лабораториях небольшие эксперименты по заказам Штейнберга. Начиная с 1985 года, он ждал разрешения на выезд. Но КГБ очень не хотел его выпускать. Тянули сколько могли. Но в прошлом году все-таки дали ему разрешение. Казалось невероятным, что человек 13 лет занимался наукой подпольно, будучи оторванным от библиотек, лабораторий, экспериментальной базы. Но на всякий случай решили за ним присмотреть. Дали команду нашей резидентуре в Израиле. Они сообщили, что Михаил Маркович Штейнберг прошел таможенный контроль и куда-то пропал. Его видели выходящим из здания аэропорта вместе с мужчиной, который по описанию был весьма схож с одним хорошо известным нам иностранным разведчиком. Дальше длинная история, но в конце концов нам удалось установить, что Штейнберг находится в Азии, в одной из мусульманских стран. «Завтра приедет Денисов за телом сына», — думала Настя. «Как я буду смотреть ему в глаза?» Попросила о небольшой услуге, а чем кончилось? Господи, как мне больно! Ведь я знала Бокра всего 3 недели, каких-нибудь 3 недели. А мне так больно, словно я потеряла близкого человека. И Вакар, как ужасно все закончилось! «Сейсмическое оружие», — продолжал вещать Гришин, «в среде религиозных фанатиков может играть важную политическую роль. Вызов искусственного землетрясения в заранее предсказанное время и в заранее предсказанном месте — это мощное средство влияния на голоса избирателей». Она пожалела, что не села за стол для совещаний, а осталась в своем любимом кресле в углу кабинета. Если бы она сидела за столом, то можно было бы незаметно для окружающих снять тесные туфли, ногам бы стало полегче. «Мы предполагали, что для работы Штейнбергу понадобятся некоторые редкоземельные металлы в очень небольших количествах. Знаете ли, газопоглотители, специальное стекло и так далее. Но мы никак не могли отследить канал, по которому подпольная лаборатория получает эти металлы. А вы, расследуя убийство работника милиции Малушкина, совершенно случайно этот канал нащупали. Поэтому нам сейчас необходимо получить от вас все материалы на Резникова и его окружение». «Их не интересует молоденький Костя Малушкин», — внезапно поняла Настя. «Им нет дела до его родителей и братьев. Что для них Костя? Пустое место. Им важно, чтобы килограмм какого-то поганого металлического порошка не покинул пределы нашей великой державы. Им важно, чтобы в какой-то далекой мусульманской стране к власти не пришли силы, враждебно относящиеся к нам. Великие цели и глобальные задачи не предусматривают внимания ко всяким глупостям, вроде человеческих жизней. Для них смерть Кости — это большая удача, которая позволила нащупать канал сбыта Галлия, Скандия и Гуфия. Да пошли они! Анастасия Павловна, мы можем рассчитывать на получение от вас всех материалов по Резнику? Хрен вам! — грубо ответила она в мыслях, но вслух вежливо произнесла. — Конечно. Я передам вам все, что у меня есть. Еще хочу добавить, что, по моим данным, Резников очень скоро выйдет на связь по поводу поставки металла. Он торопится, так что ждать осталось совсем немного. — Откуда у вас такие данные? — Насторожился Растяпин, соизволивший наконец повернуться к Насте лицом. — От верблюда, — совсем по-детски мысленно, — сказала она. Ерохин убил Владимира Вакара наспех, в неудобное время и в неудобном месте, не подстраховавшись против возможности нарваться на очевидцев, в силу чего ему пришлось совершить второе убийство, убирая неизвестно откуда взявшегося Бокра. Ерохин, судя по результатам наблюдения, не производит впечатления человека глупого и непредусмотрительного. Если он пошел на такое, значит, у него были очень веские причины. Его поджимало время. Он засек Вакара, но вместо того, чтобы заманить охотника подальше и расправиться с ним, убивает его прямо в подъезде, рискуя быть увиденным. Это означает, что он боится Вакара не только как убийцу, но и как свидетеля, который в любой момент может возникнуть за спиной и увидеть что-то для его глаз не предназначенное. — Такие данные у меня есть, — хладнокровно ответила Настя и умолкла, ясно давая понять, что дискутировать на эту тему не намерена. — Но мы можем быть уверены, что вы передадите нам всю имеющуюся у вас информацию, — пытливо повторил Растяпин, сделав упор на слове «всю». «Вы уже заранее подозреваете меня в недобросовестности?» Зло усмехнулась она. Этот Растяпин ей не понравился сразу. «Хам трамвайный, не умеет с женщинами здороваться. Увидел бы тебя Вакар, который готов был провожать меня поздно вечером домой просто, потому что я женщина, а он офицер и мужчина. А ты, Растяпин, дерьмо толстозадое».